все делай напротив того, что враг внушает. Он внушает ненавидеть обидящих нас. Ты люби их. Ругающих благословляй. И взимающих твое не истязуй, и с охотой сам отдавай. Когда хочешь смеяться, плачь. Когда находит уныние, старайся развеселиться. Когда зависть, радуйся чужому благополучию. Когда борет противоречие и непокорность, немедленно покорись, согласись. Когда блудные помыслы, поревнуй о чистоте сердца. Представь высокое достоинство христианина, обоженного во Христе Иисусе, что члены наши — члены Христовы. Когда гордость — смирись. Когда злоба — будь особенно добр. Когда раздражительность — сохрани спокойствие. Когда скупость — будь щедр. Когда рассеянность, немедленно запри чувства от всего внешнего и размышляй о едином на потребу. Когда сомнение, маловерие, неверие, призови на помощь особенно сильную веру, припомни примеры веры или верующих Ветхого и Нового Завета и чудеса, совершенные верою и прочее. Делай так и не поддавайся врагу, мечтателю, ибо все страсти, пристрастия, прихоти — его мечта.